12 урок. Слава! Слава всему! Молитва. Наши дни светлы, и светлы наши ночи. Ежедневно я задаюсь вопросом, хороши ли мои поступки, следуют ли голосу моего сердца, полны ли деятельные силы, служат ли истине и справедливости, подтверждают ли мою божественную природу, помогаю ли я колеблющимся, избавляю ли их от скверны, вижу ли я свой образ в звере и в птице и во всяком человеческом существе, исполнено ли мое сердце любви к людям, избрал ли я правое дело и защищаю ли своих ближних, готов ли я к борьбе и способен ли, если потребуется, пожертвовать собственной жизнью, отдал ли я все силы, чтобы построить ковчег спасения и для друзей, и для врагов, узнал ли я уже доподлинно, что жить ради одного себя значит питать иллюзию, открылась ли мне великая истина о том, что я сам Исав и Иаков. И эта двоица ведет меня сквозь дни и годы от тьмы к свету. Если я узнаю свою цель и дела, которые мне предстоят, если я узнаю, где нахожусь и от чего должен избавиться, если я узнаю, что не оставлю своей цели, что бы ни случилось, если я узнаю, что Бог любви призывает меня, если я узнаю свои злые дела и раскаюсь и навеки отрекусь от них, если это потребуется для очищения, смогу отдать жизнь, если я узнаю, что мне дано увидеть благо во всем сущем, если я узнаю, что во всяком труде опора моей жизни, если я узнаю, что мое счастье в работе и созидании, если я узнаю, что мое назначение – любовь, а не вражда и ненависть, тогда я буду счастлив и обрету мир на земле. Тогда я услышу гармоническое звучание сфер, тогда мир для меня будет становиться все прекрасней и прекрасней. Тогда чувства мои познают то блаженство, что смутно угадывалось в мечтах и сновидениях, и чистыми очами смогу я взирать на небесные светила, и словно раскрытую книгу буду читать вселенную, и не коснутся меня впредь ни скверна, ни искушение, ибо старое все пойдет, и будут новая земля и новое небо. Упражнение для позвоночника. Этот последний урок мы начнем с описания упражнений, а затем рассмотрим наиболее важные для нас вопросы. Первое упражнение для спины. Сядьте на пол по-восточному, скрестив ноги. Теперь, не меняя положение ног и без малейшего усилия, встаньте на колени. Попробуйте несколько раз, пока не освоите это движение. Затем скрестите руки за спиной и заведите ладони в подмышечные впадины. Такая поза придаст позвоночнику необходимую твердость и устойчивость. Итак, вы стоите на коленях, спина прямая. Во время вдоха сядьте на пятки. Задержите дыхание и наклоните корпус назад. Постарайтесь достать головой до пола. Затем наклонитесь вперед, так чтобы подбородок коснулся пола. Выдыхая, вернитесь в исходное положение. Повторите весь цикл от вдоха до выдоха столько раз, сколько захочется. Упражнение приведет ваш позвоночный столб в нормальное состояние. И если позвонки у вас смещены влево или вправо, во время упражнения переносите большую часть вес тела на соответствующую сторону. Второе упражнение для спины. Встаньте на колени. Положите ладони на пол и отбросьте ноги назад. Примите положение лежа с упором на носки и ладони. Вдыхая, немного поднимите голову. Задержите дыхание, коснитесь пола подбородком или носом и на выдохе возвращайтесь в исходное положение. Не следует касаться пола ни коленями, ни животом, само дыхание должно поддерживать тело. Это упражнение можно выполнять с любой частотой, но помните, что чрезмерное напряжение недопустимо. Вы переутомитесь, если начнете действовать вопреки своему желанию. Теперь примите позу кенгуру. Присядьте на корточки, выпрямите туловище и упритесь кулаками в пол. Сделайте глубокий вдох и подпрыгните, но не меняя позы. Подпрыгните таким образом трижды и каждый раз возвращайтесь в положение на корточках. Затем поднимитесь и отдохните. Сделайте несколько более коротких вздохов. Положите руки на пояс и ударьте несколько раз по своему копчику попеременно левой и правой ногой. При этом полезно передвигаться по комнате. Упражнение не будет представлять особого труда, если вы хорошо расслабитесь. Напряжение не позволит вам правильно двигаться и скоро вызовет усталость. Здесь жизнь в очередной раз преподает нам урок. Успокойся, воспринимай мир легко и все пойдет как надо. Понять это, а не научиться пинать себя ногами, основная цель таких упражнений. Третье упражнение для спины. Начиная с прежнего положения, вдохните и как можно выше поднимите левую голень перед собой. Опустите ее, ударьте по копчику и вернитесь в исходное положение. Выполните те же движения другой ногой. Затем на вдохе поднимите голень, возьмитесь за нее руками и, задержав дыхание, постепенно подтяните колено к туловищу. Твердо стойте на одной ноге и держите корпус прямо. Опуская ногу, выдыхайте. Третье упражнение укрепляет различные группы мышц и возвращает в нормальное положение внутренние органы, если они были смещены, что случается нередко и приводит к многочисленным расстройствам. Пока этой проблеме уделяется слишком мало внимания. Если хотя бы один орган располагается не совсем правильно, нарушается гармоничное взаимодействие всех частей организма. Последствия такого нарушения крайне неблагоприятны. Бесчисленное множество болезней и почти все расстройства, неверно называемые психическими, развиваются в результате смещения того или иного органа. Например, ипохондрия, как указывает само название, является следствием опускания диафрагмы. Смещение желудка, печени, почек, половых желез и так далее может приводить к очень серьезным заболеваниям, и для их излечения необходимо восстановить нормальное положение органов. Сила ума могла бы стимулировать исцеление, однако она не дает устойчивого лечебного эффекта, поскольку электрическая энергия плохо передается в смещенные органы. Как вы уже знаете, электричество – это основная движущая сила физического проявления. Энергия, посредством которой разум управляет всеми функциями организма. Например, я способен двигать рукой лишь благодаря постоянно активной силе разума. Но если моя рука парализована, разум теряет контроль над ней. Я уже не могу действовать по своей воле. Почему? Потому что в этой части тела образуется слишком мало электрических токов. Мышцы сокращаются и расслабляются по воле разума, если активны соответствующие им нервные узлы. В противном случае, несмотря на все усилия воли, движение не происходит. Означает ли это бессилие разума? Нет, он действует, но мышцы не отвечают на его команды. Они лишились чувствительности. И тогда разум переносит активность, переключается на другие части тела. Если мы сумеем восстановить генерацию электричества в пораженном органе, он снова подчинится разуму. В парализованном члене продолжает циркулировать кровь, она поддерживает животную теплоту. Внешне орган ничем не отличается от здорового, однако он неподвижен. Поможет ли ему усиленное кровообращение? Нет. Что же делать? Дышать. И притом таким способом, чтобы оживить определенные нервные узлы, стимулировать выработку в них электричества. Тогда орган начнет подчиняться разумному духу и постепенно восстановит гармоничные отношения со всеми остальными частями организма. Причины паралича разнообразны, мы не будем их здесь перечислять. Но каковы бы ни были причины, любую форму паралича, включая различные виды атрофии, нарушение чувствительности и психического равновесия, можно вылечить с помощью сознательного дыхания. Мы стараемся помочь людям, оказавшимся в столь плачевном состоянии, обучаем их методам, которые позволяют быстро исцелиться. Подчеркиваем, быстро, нам некогда вести теоретические дискуссии. Времени мало и жизнь драгоценна, иначе не стоило бы и жить. Ведь если вы утратили власть над своими телами, если вы уже не ощущаете этот источник жизненной силы, который оживил ислепшие кости на кладбище Иезекииля, смотрите книгу пророка Иезекииля 17, примечание переводчика. Тогда не лучше ли уйти с дороги, чтобы, по крайней мере, не мешать другим, не пугать своим жалким видом неопытных? Но если вы все-таки хотите жить, вам нужно выйти из этого состояния. Зачем лежать и стонать? Поднимайтесь и действуйте. Заставьте свои члены двигаться. Дышите, даже если возникнут болезненные ощущения, ведь вы так долго оставляли без внимания органы дыхания. Дышите сначала понемногу, потом все интенсивнее и делайте что-нибудь полезное. Пилите, колите дрова, месите тесто, помогайте близким. Работа никогда не повредит, даже если вам не нужно зарабатывать на пропитание. Лишнего и ненужного времени быть не должно. Пойдите на улицу, разыщите бедных бродяг, умойте их, почините им одежду, пусть эти люди уйдут от вас с добрыми мыслями. Подметите двор, покажите хороший пример соседям, они посмотрят и поучатся у вас. Навестите дом, где царит нужда, где мать больна и дети остаются без присмотра. Эти люди страдают по неведению. Но не говорите им, что болезни не существует и греха нет. Лучше приберитесь у них в доме, приготовьте хороший обед. Принесите им свежее белье и проводите детей в школу. Несколько ободряющих слов, и у несчастных созданий впервые появятся кое-какие признаки жизни. Им нужно научиться жить. На того, кто принадлежит к состоятельному классу, ложится особая ответственность. Очень мило, если вы обсуждаете в кругу знакомых проблемы помощи малообеспеченным семьям, исправно платите налоги и иногда подаете милостыню нищим. Но от всего этого мало проку. Ваша благотворительность может озлобить людей завистливых. Они решат, что вы действуете из жалости или просто хотите подчеркнуть свое превосходство. Если вы не испытываете глубокого сострадания, но лишь проводите благотворительную акцию, ваша неискренность рано или поздно обнаружится в отдельных фразах, в выражении лица, и люди почувствуют к вам неприязнь. Поэтому всякая официальная филантропия вредна и для тех, кто нуждается, и для вас, и для общества в целом. Поразмышляйте об этом хорошенько. Не горячитесь, не спешите с выводами. Присядьте, задумайтесь, и вскоре иллюзия рассеется. Поработайте сами, и ваш труд будет вознагражден сполна. Старайтесь не прекращать деятельности, полезной для вас и ваших близких. И постоянно меняйтесь душой и телом. Известно, как нелегко человеку, когда ему нечего менять. Это относится к финансовому положению, но не только. Плохо нашему телу, если ему недостает разменной монеты, тех мелких перемен, которые играют столь важную роль, ведь они обеспечивают здоровье организма. А теперь вернемся к вопросу о внушении. Несомненно, внушение приносит вред, и ему особенно легко поддаются те, кто пребывает в негативном или пассивном состоянии. Но источник зла здесь именно пассивность и негативность. Пассивные люди, попавшие под чужое влияние, не имеют права жаловаться, ведь они сами приступили первейший закон природы – независимость и индивидуальность. Негативное состояние вредно и для индивида, и для общества. Однако тоже можно сказать и о чистой позитивности. На самом деле эти два состояния, положительное и отрицательное, должны быть поляризованы, гармонично связаны друг с другом, как полюса магнита. Лишь тогда мы станем совершенными существами. Но когда одно из противоположных состояний преобладает, равновесие нарушается и совершенства нет. Тогда мы не живем, но присмыкаемся во мраке, полностью зависим от беспрерывных внушений извне. Наше обычное состояние – рассеянность. Внушение действует подобно наркотику и мешает нам увидеть самих себя в истинном свете. Оказавшись во власти внушения, человек все больше удаляется от реального мира и в конце концов начинает жить одними иллюзиями. Более того, он пытается использовать пассивность других и внушить им свои мнения. Ради этого он готов применить любое средство. Какое безумие! Конечно, всякая тварь и всякая вещь стремится продолжить свое существование, но человеку недостаточно простого прозябания. Если у нас нет воли, чтобы создавать себе необходимые условия для жизни, мы, по сути, мало отличаемся от растений. Впрочем, мы не намерены никого осуждать и критиковать, и описываем это плачевное состояние лишь для блага людей, которые пожелали оставить иллюзии и начали искать свет истины. Они уже распознали обман пустых безосновательных теорий, но еще не избавились от сомнений, поскольку из-за недостаточного развития чувств не могут понять сущность некоторых феноменов. Мы хотим только показать, сколь полезны и своевременны описанные в этом уроке упражнения. Мы хотим, чтобы вы прыгали от радости, пиная себя ногами. Только не пинайте других, у вас нет на это никакого права. Давайте в качестве примера рассмотрим гипноз. Все прочие случаи очень похожи, поскольку также являются разновидностями внушения. Вам, вероятно, доводилось присутствовать на гипнотических сеансах. Подобные зрелища часто устраивают актеры бродячих цирков. В сеансе можно участвовать и в качестве зрителя, и в качестве подопытного. Многие сначала настроены скептически и вообще не верят в гипноз. Однако, возвращаясь домой после представления, человек говорит себе: «Да, тут что-то есть». В самом деле, гипнотизер кажется просто волшебником. Вас просят стоять прямо и смотреть, не отрываясь на электрическую лампочку или какой-нибудь блестящий предмет. От этого вас начинает клонить в сон. Гипнотизер говорит, что сейчас вы упадете к нему на руки. Он становится за вашей спиной, судорожным движением оправляет свой костюм. Такие движения вообще свойственны артистам этого жанра. Потом снова показывается перед вами и делает несколько пасов. На вас веет винным перегаром, и вдруг вы действительно падаете в объятия гипнотизера. Чудо! Фантастика! Зрители ахают, вы очарованы. И когда уже все кончилось, вы спрашиваете себя, что произошло? Ответа нет, но обращение свершилось. Вы платите еще 40 су, чтобы посмотреть на действо со стороны. Может быть, на сей раз удастся выяснить, в чем тут секрет. Вот гипнотизер подходит к своим жертвам, делает пасы. И странное дело. Всякий раз, когда эти пасы направляются в вашу сторону, вы на миг испытываете знакомое помрачение разума. И в заключение сеанса вас опять приглашают на сцену. Конечно, завсегдатай отличается особой восприимчивостью, засыпает после первого же пасса. Они могут показаться забавными, эти современные чудеса, излюбленное лакомство мыслителей и ученых. Но на самом деле все очень серьезно. Вы обратили внимание на то, как часто гипнотизер покидает сцену во время представления, как он без конца словно оправляет свой костюм, проводит по пиджаку ладонями сверху вниз. А заметили вы, что после каждого такого движения артист, словно подзарядившись неведомой энергией, производит более интенсивные пассы? Как известно, в некоторых больницах широко используются гипногенные методы, и многие считают их полезными и весьма эффективными. Внушение иногда применяют вместо наркоза. Однако никому, кроме ассистента, не разрешается наблюдать за действиями врача-гипнотизера. Он устремляет неподвижный взгляд на пациента и тычет ему под нос свои пальцы. Зрелище уморительное. Пока больной взирает на эти ужимки, ассистент не остается без дела, и через минуту пациент уже перестает осознавать происходящее. Его загипнотизировали? Усыпили? Несомненно, но какая же сила тут действовала? Вы не догадываетесь? Подумайте немного. Почему гипнотизер так часто проводил ладонями по пиджаку и приближался к пациенту почти вплотную, обдавая его винным перегаром? Весь секрет тут. Но неужели внушение не оказывает никакого реального воздействия? Конечно, оказывает. Только главную роль здесь играет не гипнотизер, а пациент, потому что действующей силой на самом деле является самовнушение. Если вы сами не поддаетесь внушению, не наделяете его силой ваших собственных вибраций, если у вас разум управляет телом посредством воли, тогда никакой чародей не сможет вас усыпить. Магический предмет не обладает никакой особой силой, пока вы не выберете его в качестве объекта концентрации. Важный фактор гипнотического внушения – страх. Но концентрация ума позволяет избавиться от любых страхов. Если бы гипнотическая сила существовала реально, она бы действовала в той или иной степени на любого из нас. Но дело обстоит иначе. Сосредоточенные люди не поддаются гипнозу. Человек пассивный сам виноват в своих несчастьях, поскольку всегда готов плясать под чужую дудку. Он может и не посещать сеансы гипноза, и тем не менее постоянно живет словно в гипнотическом сне. Он поддается влиянию обстоятельств людей всюду – дома, в обществе, на работе. Избавиться от такого рабства можно лишь с помощью самосознания и концентрации. Если вы видите, как кто-то падает с крыши, у вас на миг захватывает дух, вы замираете на месте, не в силах сделать больше ни шагу, утрачиваете контроль над собой. Вот почему говорят «окаменел от ужаса». Есть множество разновидностей страха и столько же способов внушить его. Но чары рассеиваются при свете истины. Вот в деревне возникает паника. Говорят, по улицам бродит огромный медведь. Один местный житель, основательно выпив с приятелями, возвращался вечером домой и в потьмах наткнулся на существо, которое грозно зарычало. Но когда сельчане с фонарями и ружьем пришли сражаться с чудовищем, они обнаружили вместо медведя большой старый сундук, оставленный сельским музыкантом. Кто же тут был гипнотизером? Медведь или люди? Люди очень часто слушают и передают всевозможные слухи, шумно спорят о том, чего сами не знают. При ближайшем рассмотрении обычно оказывается, что предмет спора не стоит выеденного яйца, и в словах спорщиков нет ни капли здравого смысла. Вот еще история. Однажды в деревне началась смута. Пролилась кровь, и для восстановления порядка властям пришлось использовать силу. Потом полиция начала расследование. Однако показания свидетелей противоречили друг другу, и следователь долго не мог ничего понять. В конце концов выяснилось, что один охотник спросил в лавке меда. Продавец взобрался на прилавок, чтобы достать кувшин, но при этом неудачно наклонил его, и капля меда упала на пол. На каплю тотчас села муха, а на нее прыгнула кошка. Пес охотника уже давно внимательно следил за кошкой. Увидев, как она набросилась на невинную муху, пес не стерпел, он одним прыжком настиг кошку и вцепился зубами ей в загривок. Охотник пытался подозвать пса, но тщетно. Продавец в ярости соскочил с прилавка и прибил собаку. Тут же кровь ударила охотнику в голову, и он принялся тузить продавца. Прохожие, услышав шум, заглядывали в лавку и сразу ввязывались в потасовку. Одни принимали сторону продавца, другие отдавали предпочтение охотнику. Число бойцов множилось, хотя уже никто толком не понимал, что происходит. Менее чем через час все жители деревни отчаянно бились друг с другом из-за капли меда. Вернемся к нашим гипнотизерам. Они представили разнообразные свидетельства своей магической силы, но у вас еще остаются сомнения. Тогда в ход идет главный козырь. Вам предъявляют наиболее впечатляющее доказательство. Маг укладывает человека головой на спинку одного стула, ногами на спинку другого. Несколько пассов, и пациент застывает в этом положении, словно замороженный. Выходит, пассы и впрямь магические. Но представление продолжается. Теперь чародей водружает на грудь пациенту здоровенный булыжник, берет молоток и просит кого-нибудь стукнуть этим молотком по камню и расколоть его. Зрители совершенно очарованы. Между прочим, явление, которое мы здесь наблюдаем, довольно широко известно и называется каталепсией. Но теперь ваши сомнения развеялись. Разве можно сомневаться в том, что гипнотизер обладает чудесной и непостижимой для простых смертных силой? Некоторые даже усматривают тут происки врага человеческого. Но не бойтесь, овечки, не бойтесь. Давайте рассмотрим это явление повнимательней. Тогда вы увидите, как все просто на самом деле. Упражнение «Каталепсия». Возьмите два стула. Положите на один голову, на другой ноги. Вытянитесь всем телом и замрите в полной неподвижности. Дышите глубоко. Если хотите, закройте глаза, руки сложите на груди и вытяните по швам. Вы увидите, как легко войти в каталепсическое состояние. И гипноз тут совершенно ни при чем. Если вы задержите дыхание и кто-то сядет вам на грудь, у вас даже не возникнет ощущения тяжести. Источник чуда – дыхание. Каталепсию практикуют уже не одну тысячу лет с целью выпрямить позвоночник и укрепить туловищные мышцы. Нормальное расположение отдельных позвонков иногда слегка нарушается. При этом искривление спины кажется довольно незначительным, но когда позвонок не на своем месте, он давит на спиной мозг и нарушает его деятельность. Описанное упражнение восстанавливает форму позвоночного столба и устраняет напряжение в спине, которое испытывают многие. Это также превосходное средство для лечения детей, отстающих в росте. Лучшее время для такого упражнения – утро, особенно первая минута после подъема. Когда мышцы окрепнут, вы сможете оставаться в каталепсическом состоянии сколь угодно долго. Совсем не обязательно держать тело высоко в воздухе, можно расположиться на двух табуретках или скамеечках. Вот еще одно полезное упражнение. Человеку неосведомленному оно также может показаться чудом. Лягте на пол и, глубоко вдыхая, вытяните ноги. Пусть кто-нибудь приподнимет вас под руки, вы тем временем задерживаете дыхание и разом поставит на ноги. Это будет несложно. И вы убедитесь, что такое упражнение гораздо полезнее обычной гимнастики. А теперь возьмите метлу или швабру, держите ее вертикально за палку. Локоть вперед, большой палец вниз. Встаньте устойчиво, вдохните, задержите дыхание, и пусть два или три сильных человека попробуют вырвать метлу из вашей руки. У них ничего не выйдет. Потом возьмите метлу двумя руками и держите ее горизонтально. Руки напрягите. Стойте твердо, на одной правой ноге, слегка наклоняясь вперед. Левую ногу поставьте позади правой, пятку приподнимите. Вдохните, задержите дыхание, и пусть несколько человек возьмутся за ту же метлу и попробуют сдвинуть вас с места. Им не удастся. После небольшой практики вы сможете демонстрировать этот трюк как чудо. Вот еще один фокус. Один человек стоит посреди комнаты. Двое других, слева и справа, берут его снизу за ступни. Все трое разом вдыхают и задерживают дыхание. Теперь двое могут легко поднять своего товарища над полом и держать в воздухе, пока не начнут выдох. При определенном навыке два человека поднимают третьего одними мизинцами и еще расхаживают с ним по комнате. Следующий фокус также убедит простодушного зрителя в могуществе так называемого магнетизма. Два человека встают напротив друг друга и симметрично соединяют свои ладони. Локти должны располагаться под прямым углом. Теперь пусть кто-нибудь третий схватится за запястье и попытается оторвать одну ладонь от другой. Он не сможет. Подобные трюки нередко представляют публике под видом магии или гипноза. Хотя это может сделать каждый, и на самом деле тут нет ни гипноза, ни внушения. Конечно, иногда гипнотические, месмерические и суггестивные методы дают заметный лечебный эффект. Но исцеление тут всегда лишь видимое, и иным быть не может, поскольку наносит вред личности исцеляемого. Ослабляет волю человека, лишает его жизненной силы и индивидуальной независимости. Такое насильственное воздействие приводит к деградации не только отдельных личностей, но и целых сообществ, племен и народов. Авеста называет главной целью арийской расы духовную независимость и запрещает все практики принуждения – магию, гипноз, внушение, спиритизм, ибо они свойственны людям темным, некультурным. Все тонкие силы, Мысль, воля, магнетизм, электричество действуют двояко. Они могут разрушать, если направляются на пустые и эгоистичные цели, или созидать, когда служат общему благу человечества в соответствии со своим подлинным предназначением. Единство есть фундаментальный закон в Царстве Духа. Из-за двойственности своего проявления тонкие силы могут обращаться во зло, но благодаря концентрации, индивидуальной или коллективной, они выходят на простор и становятся сознательными силами созидания. Описанные в нашей книге позы подходят людям любого возраста и особенно благотворно действуют на наш организм утром. По сути, все упражнения трех последних уроков должны выполняться вскоре после пробуждения. В это время различные функциональные системы организма наиболее восприимчивы и очень хорошо отвечают на электрические сигналы нервной системы. Электричество, образованное нервными ганглиями в период сна, оживляет мышцы, и те становятся более управляемыми. Приходя в движение, они усиливают и одновременно пробуждают функции органов, которые были смещены из-за мышечной слабости. А сама по себе выработка электрических импульсов в нервной системе возможна лишь в том случае, если легкие поддерживаются в активном состоянии благодаря концентрированному и направленному дыханию, благодаря круговороту Галамы. Если мы время от времени стараемся осознавать дыхание, наши физиологические функции постоянно сохраняют достаточно высокую активность. Благодаря их согласованности, индивидуальные энергии нашего организма приобретают собственные сознания. Разум достигает состояния реализации. Он способен выражаться через чувства, которые приходят в гармонию с разумом. Клетки нашего мозга продолжают развиваться. Их вибрации согласуются с вибрациями индивидуальных сознаний, соответствующих отдельным энергиям нашего составного существа. И тогда мы готовы взяться за любую, самую трудную проблему и подобрать ключи к глубочайшим тайнам жизни. Тогда иллюзорные представления об объектах этого мира уже не затуманивают разум. Ведь наблюдаемые нами объективные факты – суть лишь концентрированное отражение в клетках нашей центральной нервной системы. Мозговые функции, когда они активны, воздействуют на зеркало ума и открывают нашим чувствам истинную природу явлений. Так что мы узнаем даже о событиях далекого прошлого и будущего. Все времена и все силы мира сходятся и достигают кульминации в настоящем. И потому настоящий момент являет нам величие и реальность существования. Опираясь на собственные силы, с верой в себя, мы способны избрать лучшую судьбу. Концепции, догмы и суеверия утратят для нас всякое значение. В результате благородного преображения мы достигнем подлинного знания. Если вы дышите сознательно и уделяете внимание потребностям настоящего, тогда вам уже не нужно заботиться о будущем. Вы идете прямым путем в согласии с духом времени. Условия и обстоятельства, которые прежде диктовали вам свою волю, утрачивают власть над вами. Уже нет смысла осуждать происходящее. В любом факте действительности мы видим элементы проявления, которые прежде выражались лишь через наше эго, но теперь предстают в изначальном виде. Они напоминают о прошлом и побуждают развиваться дальше, стремиться к великому будущему. Мы не испытываем неприязни к другим существам, но узнаем в них образ единого. Всякое их действие выражает частицу нашего истинного «я». Любовь и сострадание позволяют нам не устанавливать различий по причине, но оценивать лишь следствия, причем именно как вибрации, имеющие определенное направление и длительность. Внешняя видимость обманчива, и если чувства человека недостаточно развиты, чтобы различать истинное положение вещей, он будет вынужден блуждать во мраке. Прежде чем проникнуть в тайны природы, необходимо уравновесить чувства. Они должны отвечать подлинным стремлениям сердца. Друзья мои, если вы пожелаете воспользоваться своим разумом и исследуете суть явлений, вы обнаружите, что так называемые чудеса на самом деле представляют собой совершенно обычные вещи. Просто раньше ваш разум пребывал в иллюзии и выводил заключения на основе того, что сообщали ему несовершенные чувства. Не судите о вещах по теням, которые вам являются, но ищите их реальную основу. Все они покоятся на едином фундаменте, на принципе физического, а отнюдь не сверхъестественного порядка. Все необычайные явления – просто естественные средства, которыми можно и нужно пользоваться. Мы должны только понять их и направить на достижение благих целей. Поистине тут нет места фокусам и шарлатанству. Ищите, прилагайте усилия. Не принимайте готовых объяснений. Не нужно идти вслепую. Наоборот, раскройте глаза пошире, Пусть все ваши чувства работают постоянно и глубоко проникнутся здравым смыслом. Тогда политики, которые пытаются приманить вас к избирательным урнам, останутся ни с чем, если не освоят истинную социальную экономику. Медикам придется изучить принципы питания, выяснить подлинную пищевую ценность различных продуктов и их воздействие на организм, прописывать пациентам не искусственные препараты, а разумную диету. Фармацевты вместо порошков и пилюль будут продавать духи, косметику, масла, прежде всего миндальное. Химик превратит свою лабораторию в кухню и займет место повара, потому что обычные кулинары останутся не у дел. Святые отцы, которые внушали пастве теологические предрассудки, будут вынуждены обратиться к науке жизни, оставив догмы о небесах и преисподней. Поистине, красота расцветет повсюду, когда воцарится любовь. У нас есть потребность любить друг друга. Конечно, и впредь кто-то будет нам милее и дороже остальных. Но, с другой стороны, время не придет к своему завершению, пока мы не полюбим всех. Это так же верно, как то, что материя беспредельна и пространство не знает границ. Только одних мы будем любить больше вблизи, других больше издали. Третьих, тем больше, чем они дальше от нас. Все подчиняется закону расстояния, и ненависти нет. Все есть любовь, ибо Бог есть любовь. Теперь, обозревая учение в целом, мы осознаем, что оно дало нам значительно больше ожидаемого. И это потому, что мы с особой серьезностью отнеслись к силе дыхания, которая суть – дух нашей жизни. День за днем мы продолжали дышать, следовали указаниям своего духа разума. Эта еще незримая сила направляется нашими чувствами и откроется нам вполне, когда мы лучше поймем свою природу и научимся воспринимать все сущее так, как оно есть. Тогда Вселенная предстанет перед нами, словно в новом облачении. Яснее засияет солнце, прекраснее будут звезды и луна, природа, дивная и многообразная, раскроет свой высший смысл, и лица людей озарятся добротой. Все это сделает любовь. Ее веяние вдохновит нас, и любовь будет расти беспредельно и наделять жизнью то, что составляет нашу индивидуальность. «Ликуй, о душа моя!» ибо свет радости забрезжил на пути. И да пребудем мы в вечном благе. С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.